«Я бы хотела», — честно отвечает Тиса, слегка поворачивая голову, чтобы коснуться губами его щеки, и еще раз, снова и снова прикасаясь к его коже, к его губам, пока не выразит всю свою нежность, гладя своими руками его, которыми он обнимает ее. «Но эти малолетние пиявки без меня весь дом разнесут, я запретила им заходить в свою комнату без разрешения и трогать что-либо, особенно артефакты, которые любят взрываться, когда их касаются чьи-то загребущие ручонки. И что, думаешь, они не используют мое отсутствие, чтобы пробраться туда? Они не дети», — не соглашается мужчина. «Даже те двое парней, твои друзья, уже вполне взрослые, к тому же там четверо магии и один из наследных принцев Империко. Хоть одному да хватит благоразумия». Девушка смеется на столь наивную веру в благоразумие этой шпаны. Она бы тоже верила, если бы только сегодня утром, до того как отправиться в Балбат, не вытаскивала из своей комнаты за уши Пира и Джудара, которые пытались свистнуть ее книгу, искренне веря в то, что Тиса им не договаривает, и в ее записях наверняка указан способ вернуть силы темному маге. Не будем заострять внимание на том, что этих дураков надоумил Ксантос, который хотел посмеяться над ними, когда их поймают. Можно даже закрыть глаза на то, что Хакурю, пытаясь остановить Пира и Джудара, сам оказался втянут в конфуз и избежал наказания только потому, что извинился и честно сдал Ксантоса и принявшего участие в заговоре Эладдина с потрохами. Юнан и Тит как ни в чем не бывало ретировались в неизвестном направлении, пока она разбиралась с хулиганьем, искренне веря в то, что Тиса не заметила их настойчивой попытки заболтать ее, отвлекая от творящегося в это время в ее покоях безобразия. Волшебница в красках рассказывает эту историю королю, видя, как в глазах его тухнет надежда на чужое здравомыслие, но в противовес этому его губы растягиваются в улыбке. «Знаешь, у Юнана и Тита Алексия есть одна общая черта», — добавляет она после окончания рассказа. «Оба всегда призывают к здравомыслию, мирному решению любых конфликтов, такие добрые и светлые ангелы, только белых перьев не хватает. А как попытаешься заставить их сделать хоть что-то, например, чашку за собой помыть, в которой был чай, они чуть ли не в буквальном смысле растворяются на глазах, словно их и не было». Едва заикнулась о том, чтобы Юнан пошел договариваться с Рыном Каином, потому что сама могу сплоховать, я моргнуть только успела, как он уже исчез черти куда. Громкий мужской смех огласил наполненную паром купальню. Они разговаривали, прерываясь на незамысловатые ласки, с каждым словом понимая, насколько соскучились друг по другу, раз не могут даже помолчать, чтобы насладиться моментом близости. Постоянно хотелось рассказать еще что-то, спросить очередную мелочь, узнать то или иное, им не хватало общения друг с другом, и они лишь убеждались в том, что разлука повлияла на обоих сильнее, чем им казалось, когда они были порознь. Он долго не отпускал ее из своих объятий, даже когда они покинули купальню, вернувшись в покое, откуда она должна была вернуться к себе. Солнце уже близилось к закату, а она все еще в его халате, наслаждается его нежными прикосновениями, утопая в мягкости чужой кровати. «Ты специально меня задерживаешь», — улыбалась она между поцелуями, даже не думая препятствовать мужчине, поймавшему под вечер игривый настрой. «Понятия не имею, о чем ты», — улыбается Синдбад в ответ, прижимая волшебницу к постели, в которую они перебрались после того, как грелись в горячей воде, отмываясь от последствий их сражения, после того, как он позволил ее ласковым пальцем вымыть его длинные волосы, принося наслаждение легкими массажными движениями. «Останься сегодня со мной», — вновь просит он, даря очередной поцелуй. «Не искушай, я держусь на последних крупицах упрямства», — жалуется она, встречая каждое прикосновение его губ с счастьем в светло-карих глазах, прикрывающихся в блаженстве, как только они сливаются в сотом за этот день поцелуя. «Признайся, ты просто хочешь извести меня, что я такого натворил в жизни. У меня есть шутливый ответ, но он тебе не понравится. Ну-ка», — интересуется он, падая на кровать рядом с ней и, устроившись на боку, подпирает голову рукой, готовый слушать. «Когда долго играешь на терпении Джафара», — начинает Тиса, ответно поворачиваясь к мужчине лицом. «Сама жизнь начинает мстить за его потраченные нервы, за все его потраченные на меня нервы, мне не расплатиться даже за 100 лет. Поэтому я беру с тебя нервы в троекратном размере, чтобы ты успел погасить весь долг до наступления старости». На что король Синдории смеется, рукой притягивая волшебницу ближе к себе. «Ты тоже не раз проверяла его терпение на прочность», — наигранно возмущается Синдбад. «Где твое наказание?» «Лежит рядом и обнимается со мной». «В каком смысле?» — слегка хмурится мужчина, не очень обрадованный тем, что его считают наказанием. «Если он, конечно, правильно понял ее слова, в жизни не подумала бы, что свяжусь с таким мужчиной, как ты», — признается Тиса, пальцем разглаживая морщинку между бровей Синдбада, заставляя его прекратить хмуриться. «Честно говоря, когда мы только-только познакомились, я, разумеется, впечатлилась твоей красотой, не слепая все-таки, но наполнение было. Обычно я таких ветреных мужчин обхожу десятой дорогой». «Очень нестандартное признание в любви», ошарашенный новыми открытиями, с сарказмом произносит Синдбад. «Ну так я же не знала тебя», в оправдании восклицает волшебница, видя, что ее слова были восприняты как оскорбление. «Все, что мне было известно в первые дни, это рассказы твоих генералов о том, что ты часто отлыниваешь от работы, любишь напиваться до состояния невозврата, резвишься с женщинами без разбора, и без разбора иногда означало, что ты даже не всегда видел и осознавал, кого выбираешь. Да и в самом начале у меня не было оснований не верить словам Джафара». Цитирую. «Он предпочитает любых женщин, словно помойка, на которую может прийти каждый и уснуть в куче мусора, что тепло его примет в объятия». «Что?» — во весь голос воскликнул Синдбад, по-настоящему оскорбленный такой характеристикой, да еще сорвавшийся с языка его женщины. «Врешь, не мог Джафар такого сказать обо мне. Это было после того скандала с прибывшей в Синдорию Ренкагёку. Думаю, в тот момент он тебя немножко ненавидел». Синдбад молчит, обдумывает. Пожалуй, в момент того инцидента, грозившего войной с другим государством, его старый друг мог слегка негодовать в адрес своего беспечного короля. «Хорошо, тут согласен», — идет на попятную Син, откидываясь на спину и смотря на узор потолка своих покоев. «Но у меня все равно не вызывает особой радости то, какого мнения ты была обо мне в начале нашего знакомства. Я тебя умоляю», — закатывает глаза Тиса. «Ты меня вообще сумасшедший считал. Будешь отрицать?» Синдбад молчит, смотрит ей в глаза, но потом отводит взгляд, испытывая неловкость. «Я не знал подробностей твоей жизни», негромко и не очень уверенно оправдывается он, «что помимо нашего мира существуют и другие, в одном из которых правил король, считавшийся у нас не более чем легендой. Как и мне была неизвестна твоя жизнь, не отступает она. Кто знал, что ты окажешься такой хорошей? Хотя плохой, конечно, но все равно хороший», легко и просто произносит она такую вещь, ложась на крепкую мужскую грудь довольного услышанным Синдбада, что обнимает ее за плечи рукой, прижимая к себе, пока она ластится к нему. «Вообще не понимаю, за что люблю тебя. Знаю ведь, что ты, как говорится, на вид простак, а в душе хитряк, и все равно». Она не заканчивает, а ему и не нужно, он услышал все, что хотел. «Расскажи, каким был король Соломон?» «Ао, это действительно достойно упоминания в легендах», шкодливо улыбается она. «Аладдин вам, конечно, все покажет на собрании, но есть кое-что, чего он точно не расскажет, чтобы не портить репутацию исторической личности. В общем, при всей своей гениальности, могуществе и вечно серьезной физиономии, такого добродушного лоха, как Соломон, еще поискать нужно. Знаешь, о таких плохо отзываться, грешно, настолько он располагает к себе. А ты что сейчас делаешь?» Еле сдерживая очередную порцию смеха, спрашивает король, который готов был услышать что угодно, вплоть до упертого молчания, но никак не это. «Так я ведь с любовью, заботой и уважением, а не чтобы оскорбить», вяло тянет она, подползая еще ближе к Синдбаду, прижимаясь всем телом, хотя, казалось бы, куда уж ближе. То, как он игнорировал знаки внимания своей будущей жены, тоже можно рассказывать бесконечно. «Чтобы их свести, мы с ребятами чуть ли не целые военные операции устраивали. А еще я проспала его официальную коронацию, когда он стал королем всего Аль-Матарана». «Проспала?» – не верит собственным ушам мужчина, но это так похоже на его волшебницу, что он кусает губы, из последних сил сдерживаясь, чтобы не засмеяться в голос. «Да, как бы объяснить? Просто тупо проспала, без причины, не смогла заставить себя встать рано утром. Я тебя обожаю», с набежавшими на глаза слезами от усердно сдерживаемого истерического смеха, едва ли не выдавливает из себя Синдбад. Она еще рассказывала несколько забавных бытовых историй из далекого прошлого, не касаясь каких-то важных тем, имен или событий, а он слушал, наслаждаясь не только близостью возлюбленной, но и историями, полными веселья, необычных мест вроде долины семи рек, о которой не раз было упомянуто за этот вечер, и маги, историями о приключениях, которые он любил с самого детства, слушал, пока не заметил, что его женщина, разомлевшая после теплой ванны, зацелованная, уставшая после сражения, уснула в его объятиях. Прикрывая глаза, он улыбается. Она все-таки осталась сегодня с ним. Глава 42. Приторное утро, неприятная правда и сладкая месть. Обычно у короля Синдории есть два сценария пробуждения. Чаще всего он шустро встает с постели, хорошенько потягивается, разминая тело и, чувствуя себя бодрым и полным сил, с улыбкой начинает новый день. Если же пробуждению предшествовала хорошая пьянка, то просыпался он не так шустро, с отвратным апатично-меланхоличным настроением, голова гудела, а тело казалось свинцовым, и это состояние, что в народе зовется похмельем, определяло его дальнейший день, который начинался явно не с улыбки. В этот раз не было ни первого, ни второго. Синдбад просыпался медленно, лениво, неохотно, но абсолютно довольный и расслабленный. Ему тепло и так приятно. Открыв глаза, он не спешил разводить бурную деятельность, а продолжил лежать на боку, с умиротворением наблюдая за крохотными пылинками в воздухе, что в свете солнца приобретали золотой отсвет и напоминали крохотных светлячков, и наслаждался ощущением любимой женщины в его руках. Вновь прикрыв глаза, он тянется к ней, чтобы оставить мягкий поцелуй на черноволосой макушке, после чего устраивается на подушке удобнее, не планируя вставать с кровати в ближайшее время. Во-первых, слишком рано, по легкой утренней прохладе понимает это, солнце еще не успело нагреть землю. Во-вторых, может себе позволить, он король в конце концов. Синдбад слабо улыбается от последней мысли. Так странно, но именно сейчас он как никогда не считает себя королем. В эту конкретную секунду он просто Синдбад. Просто мужчина, который встретил это солнечное утро со своей женщиной в мягкой теплой постели. В легком порыве чувств он сильнее сжимает в объятиях волшебницу, в этот раз прикасаясь губами к ее лбу в коротком поцелуе, после чего мягко улыбается. Хоть что-то остается неизменным, спит как хорек, не может удержаться, да и не хочет, аккуратно целует спящую девушку в губы, пальцами гладя нежную кожу щеки, проявляя таким образом свою ласку. Она смешно морщит нос, вяло фыркает, словно пытается отогнать любого нарушителя своего сна, и сильнее прячет лицо, утыкаясь ему в грудь, чтобы никто не мог прервать ее дрему. Почему-то это показалось Синдбаду смешным и милым. Тем не менее больше не тревожит ее, лишь чуть сильнее обнимает, придвигая ближе к себе, и замирает, стараясь насладиться моментом. Такое странное ощущение, странное в своей правильности. Словно так и должно быть, словно все, все выборы, все испытания, весь жизненный путь, должны были рано или поздно привести к этому моменту. Он понимал, что будущее в одночасье не станет одним сплошным долго и счастливо, все самое интересное и сложное ждет впереди, закон жизни, но она их встреча, их чувства, это словно маяк в океане жизни, указатель, к которому оба должны плыть, чтобы не потерять правильную дорогу. Это не значит, что их вместе является конечной точкой пути и дальше ничего не будет, еще как будет, и никаких гарантий никто ни на что не дает, но их встреча была будто необходима, словно кто-то свыше соединил их судьбы еще задолго до рождения. Синдбад не знает, откуда у него чувство, будто то, что они вместе, является их наградой, но не может отделаться от него. Словно гордый родитель подарил своим детям то, что они искренне желали, хваля за проделанную работу, которой является жизненный путь каждого из них. Заслужили. Глупость, возможно. Может, у него просто разыгралось воображение, почему нет? Он ведь тоже человек, как и она. Джинны, сосуды, магия, сила, титулы, власть, какая разница, они оба все равно люди, и они вместе, это намного дороже, чем быть каким-нибудь могущественным магом или бессмертным джинном, но при этом находиться порознь, лучше так, лучше одна смертная жизнь вместе, чем вечность в одиночестве, может, кто-то с ним не согласится, но мужчину это не волновало, он имеет право на свое мнение и на свои жизненные ценности. Сейчас он как никогда понимает своего отца. Синдбад помнит, как Бадр любил Эслу, так же сильно, как она его, и не нужна им была ни Партевия, ни весь мир, только они друг у друга и их ребенок. Он ведь родился после того, как Бадр вернулся с войны. Его мать ждала своего мужа, любила, не отвернулась даже когда увидела, чем мужчине пришлось заплатить за победу в битвах. А ведь она была настоящей красавицей, выбрать могла кого угодно, в нее было влюблено полдеревни, и даже из города приходили свататься несколько раз высокопоставленные мужчины. Сначала защитой был ее отец, дедушка Синдбада, которого он никогда не видел, затем, законный муж. Замужнюю женщину запрещено было трогать вне зависимости от своего положения и возможностей, даруемых высоким статусом. А после того, как Бадра вновь забрали на войну, ее защитой стал сын. И даже после известия о гибели мужа, Эсла продолжала любить его до самой своей смерти, так сильно, так трепетно, так нежно и безоговорочно, что юный Синдбад, видя это, втайне мечтал однажды, когда станет взрослым, полюбить и быть любимым так же, как это было у его родителей. Они были вместе, даже когда находились порознь. И Синдбад, тогда еще совсем молодой юноша, готов был бросить вызов хоть всему миру, чтобы история его любви, когда бы она ни случилась, была со счастливым финалом. Жизнь завертелась непредсказуемым образом, детские мечты так часто откладывались на потом, уходили сначала на второй, потом на третий, потом на двадцатый и сотый планы, пока вовсе не забылись. А сейчас вот вспомнилось. Бросив взгляд на свою женщину, Синдбад рассматривал ее, мысленно с каким-то обреченным весельем подмечая, что она действительно чем-то напоминает его мать, то ли внешне, то ли ощущением уюта и некоего дома, в который хочется возвращаться. Правду говорят, что мужчины выбирают себе женщин, похожих на своих матерей, неосознанно, ненамеренно, это происходит само собой, и сразу даже не заметишь, только когда начинаешь задумываться об этом, подмечаешь сходство. У волшебницы волосы чернильно-черные и непослушные, а где-то и вовсе немного вьются, тогда как у его матери они были темно-каштанового цвета, послушные и такие гладкие, что на солнце едва ли не блестели, приобретая оттенки золота. Но обе почему-то любят заплетать свое длинное густое природное богатство, у обеих мягкое словно шелк, в слабую косу. Эсла была миниатюрная, среднего для женщины роста, с виду напоминала грациозную северную лань, которая украсила бы своей красотой любой лес или поляну, а вот Тиса высокая, видно, что тело крепкое, подтянутое и стройное, как у большой хищной кошки, готовящейся к прыжку, а уж про когти с клыками и говорить нечего. Такую только в диких джунглях можно встретить. Но при всех своих различиях, у обеих такие нежные и заботливые руки, столько ласки можно получить от простого прикосновения этих пальцев, что хочется прижаться в крепком объятии и никогда не отпускать, будто только тут можно скрыться от всех бед и невзгод этого большого мира. Единственное, в чем они были схожи без малейших «но», это глаза. Не взгляд, а именно глаза, светло-карие, яркие, живые, не прячущие чувств, что живут в душе, а отражающие их словно зеркало. Вот только если у сдержанной изящной Эслы в глазах всегда отражалась кроткость верной жены, нежность и забота любящей матери, умиротворенность мудрой женщины, то у неугомонной резвой Тисы в глазах черти танцуют дни и ночи напролет. Синдбад неслышно смеется от этих мыслей, но невольно он продолжает об этом думать, развивая собственную мысль дальше, пока не приходит к выводу, что его волшебница пока что больше напоминает взбалмошного подростка, ищущего приключений, нежели взрослую женщину, готовую к ответственности, которую подразумевает под собой семья. Пока еще не наигралась, не расцвела в своей женственности под чутким присмотром любимого мужчины, но уже начинает, осторожно цветет прямо сейчас в его руках, и он позаботится о том, чтобы она стала прекраснейшим цветком, о котором будут мечтать короли, императоры и султаны. Все необходимое у нее самой есть, нужен лишь правильный уход. Тиса. Она права, это имя привычнее слуху, и звучит оно мягче, чем остальные ее имена. Мэдисон, слишком необычно, озорно, и больше похоже на прозвище члена какой-нибудь детской банды уличных хулиганов и воришек. Интисар, слишком громко, сильно и величественно, с претензией на нечто большее. Еще бы, имя, означающее триумфальную победу, не каждому дано, а вот Тиса звучит иначе, нежнее, женственнее, взрослее и ближе. Возможно, это странно, но в этом варианте имени он находит что-то особенно притягательное. Глубоко вдохнув и выдохнув, Синдбад переворачивается на спину, продолжая прижимать к себе спящую девушку. И как подобные сентиментальные глупости могут так часто посещать голову взрослого мужчины, отвечающего за целое государство и возглавляющего самый большой в мире альянс стран, готовую к ответственности, которую подразумевает под собой семья. О, а он прямо готов. Недаром ведь считается самым подходящим на эту роль. Шутка, конечно же. Не так давно его самого била настоящая паника при мыслях о женитьбе и всем остальном, что сопровождает данный контекст, а тут запел. Но справедливости ради стоит заметить, что дети у них получились бы красивые, потому что они оба красивые, и если соединить их наследие или вроде того, Синдбад не гадалка, но что-то ему подсказывает, что первенцем у них был бы мальчик. В теории, естественно, всего лишь интуитивное предсказание, не более. Даже размышлениями толком не назвать, просто ему кажется, воображается, что было бы так, если бы вообще было. Но это, конечно же, ничего не значит. Еще один тяжелый вздох вырывается из груди короля Синдории. Он из-за нее точно с ума сойдет, уже немного сходит. Дети, Джафара послушать, Синдбаду самому до сих пор нужна нянька, и король поспорил бы с этим только для вида, потому что доля правды в словах советника действительно есть. Утренний ветерок потревожил полупрозрачный тюль. Тиса вздрогнула, а затем резко вскинула голову, еле открывая заспанные глаза и расфокусированным взглядом обводя покои, словно что-то искала. «Это просто ветер», — негромко говорит Синдбад, укладывая ее обратно на свое плечо. «Мм, там мальчики опять скажи, чтобы ничего не трогали, я потом ведро уберу», — неразборчиво бурчит она, проваливаясь обратно в мир сновидений. И Синдбад кусает губы, чтобы не засмеяться. Он прекрасно знает, что иногда с просонья эта девушка может нести так и несвязный бред, это можно вместо анекдотов потом рассказывать. Наверное, в такие моменты она еще не до конца приходит в себя после сна и путает, что реально, а что ее собственная выдумка, и когда это смешивается вместе, получается настоящая умора. «Какое ведро?» – спрашивает Синдбад. «Не потому, что ему интересно, он просто веселится», подтрунивая над заспанной волшебницей. Она отвечает не сразу. Ей кажется, что проходит пара секунд. На самом же деле она собиралась с мыслями несколько минут, которые там лежит, сквозь сон выдыхает она незаконченную мысль, замолкает, вновь вспоминает, что не договорила, и после долгой паузы добавляет. Осталась на заднем дворе. Где осталась? Там осталась, и вяло машет рукой, указывая в никуда. Когда мы там, после прогулки, я ничего не понял. Просто возьми в моем шкафу, отстань, уже чуть более раздраженно отзывается она, по-прежнему находясь на грани сна и яви. Синдбад тихо смеется, кусая губы, чтобы откровенно не заржать на все покои, а она уже видит десятый сон. На этом он заканчивает свое баловство, больше не мешая волшебнице спать. Проснувшись буквально через час-полтора, она смотрела на него с искренним непониманием, когда он напомнил ей про ведро на заднем дворе и все остальное, а после зарделась от стыда, когда поняла, что спросонья несла полную чушь в присутствии мужчины, в глазах которого хотелось выглядеть лучшей версией себя и вообще эталоном женщины мечты, а не причиной безудержного смеха. Утро началось явно не так, как обычно. Иногда то, что твоя женщина, волшебница, здорово, но чаще это бесит, а бывает такое, что это бесит, и в то же время настолько здорово, что ты не можешь понять, так нравится тебе такое положение вещей или нет. Сложно определиться наверняка в данном вопросе, но Синдбаду скорее нравится, потому что несмотря на все мелкие и не очень минусы, это определенно весело и необычно. По крайней мере, ему еще никогда не приходилось буквально проваливаться сквозь собственную постель, где его примет в свои объятия по-утреннему прохладное лазурное море, моментально даря заряд бодрости. А как все начиналось? Освещенные золотым светом солнца покои, королевское ложе, на котором легенда семи морей предавался нежности со своей женщиной, золотые кубки с драгоценными камнями, наполненные свежим соком, который служители дворца сделали этим же утром, а служанки принесли в покои своего короля, серебряный поднос с фруктами, с которого он подцеплял пальцами крупные розовые виноградины и подносил их к женским губам, который мгновение назад самозабвенно целовал. Распахнувшийся ворот его собственного халата, в котором она спала, обнажившийся участок светлой кожи ключиц, затем плеча, грудь была обнажена уже с его настойчивой помощью. Ей нравилось. Он видел это в каждом ее ответном движении, в каждом взволнованном выдохе, в том, как она держалась за его плечи или зарывалась пальцами в его волосы. И нетерпеливый, распаленный, полный мольбы о еще большей ласке зов. Синдбад. Ей жарко, и он понимает это, ему тоже очень жарко, несмотря на то, что она стянула с его плеч спальный халат, отбросив его в сторону. Синдбад наслаждался видом ее обнаженного тела. Тиса робела, но взгляд ее все равно раз за разом упорно возвращался к нему, желая насладиться его неприкрытой красотой. Как и он, ее, она неосознанно прикрывается руками, хотя и не планировала этого делать, но при этом ноги все равно чуть раздвинулись, позволяя королю удобнее устроиться между ними. Его будоражит эта попытка спрятать от него девичью наготу, потому что он находит вид ее рук, прикрывающих грудь и самое сокровенное, еще более соблазнительным, чем самые красивые и раскрепощенные наряды всех народов мира, более соблазнительным, чем самоуверенная демонстрация своей наготы, будь тело хоть 300 раз красивым. Удовольствие, никогда обнажаешь чужое тело, это любой дурак может сделать, много ума там не нужно, да и строение у всех примерно похоже, нечему восторгаться из раза в раз. Удовольствие, это когда обнажаешь чужую душу. И сейчас король Синдори испытывал ни с чем не сравнимое удовольствие. Руки мужчины без стеснения прикасались к телу возлюбленной. Синдбад не скрывал в своих движениях той жадности, которую испытывал. Он хотел всего и сразу, при этом понимал, что это не только невозможно, но и глупо. Зачем торопиться, если удовольствие можно растягивать? Но так хотелось как можно быстрее дорваться до всего, что только получится, словно он куда-то опаздывал. «Прикоснись ко мне, смелее», — хриплым голосом говорит он, когда замечает, как она несколько раз порывалась выразить свои желания в действиях, но неизменно останавливалась, возвращая свои руки на его обнаженные плечи или шею. Он останавливается ненадолго, чтобы не мешать ей изучать его, потому что невозможно пытаться что-то делать, когда тебя раз за разом целуют, не давая толком вдохнуть в легкий воздух. Тиса не знает, за что браться, ей хочется прикоснуться к нему везде, но она начинает со спины, заводит руки ему за спину, прикасается к лопаткам, ведет ладонями ниже, время от времени сжимая пальцы, иногда даже легонько впиваясь ногтями в кожу, не зная, каким еще способом выразить идиотское желание забрать все себе, приговаривая «мое, мое, мое». Ума хватает промолчать, пока руки скользят еще ниже, минуют поясницу и сдвигаются к боку, чтобы дальше перейти неспешным поглаживающим движениями на крепкие мужские бедра, скользнуть ближе к задней поверхности и прижать к себе, заставляя их жаждущую единения плоть соприкоснуться. Синдбад медленно выдыхает сквозь зубы, комкая в сжавшихся кулаках края подушки по бокам от головы волшебницы. «Я очень хочу сказать какую-нибудь глупость именно сейчас», — тихо признается она, с толикой вины в голосе, потому что знает, что ее хохмы не всегда уместны, по-другому не умеет справляться со смущением. «А я примерно догадываюсь, о чем будет эта глупость», — отвечает он. «Поэтому давай сойдемся на том, что это действительно часть моего тела, а не что-то другое, и она среагировала на тебя именно так, как ты думаешь. Сама прекрасно знаешь, как это бывает, и что нужно делать, не маленькая уже. Практикуйся, я весь в твоем распоряжении». Переиграл и уничтожил один, нервно смеется она. «Нет, правда, как будто мысли прочитал». Она вновь движется прикосновениями вверх, повторяя предыдущий путь, но в обратном порядке, но чем выше поднималась, тем сильнее надавливала. Сначала на поясницу, заставляя прижаться еще ближе, затем между лопатками, безмолвно прося дать почувствовать на себе тяжесть мужского тела, его тела, а после пробежавшись прикосновениями по задней поверхности шеи, добраться до затылка, в который раз запустить пальцы в густые фиолетовые волосы и надавить на затылок, заставляя отдать еще один поцелуй, приняв взамен ее. И пока оба увлечены глубоким поцелуем, лаской мокрых языков, ей кажется, что быть таким, как он, просто преступление. Безумно красив, но не смазливой мальчишеской красотой, хотя она не сомневается, что в своей юности он был тем еще искушением для женщин, а именно зрелой мужской красотой. Не мальчишка, а мужчина. Мужчина, пышущий силой и здоровьем. Мужчина, пробуждающий в ней то, что заложено самой природой в виде инстинктов. Мужчина, от которого хочется. Волшебница разрывает бесстыдный поцелуй и прогоняет неуместные сейчас мысли. «Что такое?» — отрывисто спрашивает он, тут же припадая губами к ее шее в горячем поцелуе. «Опять глупость всякая в голову лезет», — выдыхает она, в блаженстве откидывая голову назад, чтобы дать ему больше места, чтобы она могла получить больше ласки. «И жарко, жарко», — соглашается мужчина, рукой прикасаясь к напряженному соску правой груди, одновременно с этим подаваясь бедрами вперед, скользя твердой плотью по ее, чувствуя ответное желание, уже давно заставившие кожу между девичьих ног покрыться влагой. Жар солнца, жар их разгоряченных тел, сливающихся в объятиях и поцелуях снова и снова, словно когда-нибудь им будет достаточно, и они смогут отодвинуться друг от друга, жар двух любящих сердец. «Может, освежимся?» – спрашивает она, стараясь сделать голос не таким робким, но в итоге все равно не получилось. Он слышит затаенный в ее словах даже не страх, а скорее огромное волнение и неуверенность. Понимает, что сама не решится на близость, буквально просит его подтолкнуть ее, потому что пока она соберется с духом, пара веков пройдет. Синдбад улыбается тому, какая же она трусишка, а учитывая, что речь идет о той, кого во времена легендарного короля Соломона называли королевой войны, становится еще смешнее. Но сегодня такое приятное утро, у него такое прекрасное настроение, и вообще ему так хорошо, что он, вопреки реакции собственного тела, не хочет никого ни к чему подталкивать. Как-нибудь в другой раз. Она никогда не делила ложе с мужчиной, с ней надо будет все делать аккуратно, надо будет, откровенно говоря, не слабо так постараться, ведь ему важно, чтобы она получила с ним удовольствие, а это, между прочим, не только искусство, но и настоящий труд. Пускай прозвучит не очень, но это утро слишком хорошее, чтобы он растратил его на настоящий труд, даже если наградой для него будут плотские утехи, которые он так-то сможет получить всегда, если совсем уж не втерпеж станет. С ней, разумеется, Синдбад не мальчик и не юноша, чтобы не иметь власти над своими желаниями. Поддаваться им по собственной воле – это одно, не контролировать их и идти на поводу – совсем другое. «Хорошо, давай освежимся», – говорит он, склоняясь к упругой груди и медленно обводя языком призывно торчащий сосок, бессовестно дразня девушку, что шумно сглатывает от откровенной ласки. «Верни мне сосуд Валифора, и я сделаю для тебя немного льда», освежает моментально. Волшебница замирает, а потом губы ее растягиваются в довольной улыбке. И даже в такой ситуации он не изменяет себе, пытаясь найти выгоду. «Ну что за жук, у меня предложение получше», с улыбкой говорит она, резво обхватив руками и ногами опешившего мужчину. Портал открылся прямо под ее спиной, и они оба провалились в него, рухнув в море, недалеко от песчаного берега Синдории. Девушка тут частенько отдыхала в первое время своего пребывания в королевстве, это безлюдное место она давно заприметила. Наблюдая за тем, как мужчина смешно отфыркивается от морской воды, она задорно смеется, держась на плаву, после чего охает, когда сильные руки обхватывают ее поперек талии и привлекают к горячему крепкому телу, смотрит ему в глаза, зачесывает пальцами мокрую челку назад, открывая королевский лоб. «Допустим, я соглашусь, что это освежает лучше Валифора», задумчиво тянет мужчина, вызывая у девушки смех. «Но здесь все еще горит огнем», чуть тише добавляет он с улыбкой, беря женскую ладонь и прикладывая к своей груди там, где находилось сердце. «Какой ты, оказывается, романтик», наполовину шутливо, наполовину растроганно отзывается Тиса. «Стратег», поправляет ее Синдбад. «Знаешь, со сколькими женщинами это сработало, знаешь, сколько человек может протянуть без воздуха?» Король Синдории не успел возмутиться, надавившая на макушку рука волшебницы, отправившая его под воду и удерживающая там, не позволила открыть рот. И тем не менее, оба понимали, что все это были лишь шутки, никогда Синдбад не говорил таких слов женщинам, которые были в его жизни, никогда не врал им о любви или чувствах, которых нет, потому что его любовь – это слишком личное, слишком сильное, слишком искреннее, чтобы так легкомысленно разбрасываться ею направо и налево. Его отец тоже был повесой, и в молодые годы у него отбоя от женщин не было, а веселая компания была словно дополнительная часть тела, всегда рядом, где бы ни находился, но после встречи с Эслой, никто не мог подумать, что Бадр окажется таким верным однолюбом. Этим Синдбад явно пошел в него. Пов. Поздний завтрак не задался, под тяжелым взглядом Джафара кусок в горло не лез, да и я чувствовала себя не в своей тарелке в обществе восьми генералов. Нельзя, немного покалечив, заявиться со словами «Хей, давайте снова дружить». Поэтому к направленным на меня внимательным взглядам я отнеслась с пониманием. Враждебности в них не было и ладно. Настороженность, не так уж и обидно. Никто из жителей ведь не пострадал вчера, осторожно уточняет Синдбад, наивно надеясь, что отрицательный ответ смягчит его наказание. Нет, не пострадал, с леденящим душу спокойствием отвечает Джафар. Есть догадки почему, вы всех увели, а волшебники выставили магические щиты, делает предположение его величество. Верно, раз уж король не удосужился озаботиться безопасностью своего народа, пришлось это сделать нам, сохраняя убийственное напускное спокойствие, отвечает советник. Именно в этот момент я не могу удержать смешка, чем перетягиваю на себя все внимание зеленоглазой белой кобры. Тебе смешно, продолжает давить авторитетом Джафар, но я лишь сильнее кусаю губы, чтобы истерически не засмеяться в голос, потому что бывший ассасин сейчас создает впечатление психопата, накачанного транквилизаторами, единственным, что его удерживает от убийства. Понимая, что рот лучше не раскрывать, я отрицательно мотаю головой в ответ на вопрос советника. Это хорошо, потому что я тоже не вижу ничего веселого в том, что ты будешь восстанавливать все, что вы вдвоем разрушили или испортили. Что? Но, я, понятно, выражаюсь, да-да, что-что, тебя плохо слышно. Понятно, мне все предельно ясно, это хорошо, можешь приступать прямо сейчас. А как же завтра? Я не расслышал, говори четче. Похоже, в этом разговоре изначально не было смысла, потому что Джафар пришел не беседовать, а констатировать факты. И чего мне тут время терять понапрасну? Нечего, поэтому выдаю финальный страдальческий вздох и поднимаю свою мадам, сижу со стула, с посохом наперевес направляясь на улицу чинить чужое имущество. Ничего, Джинну когда-то восстанавливала его горные владения, и в Синдории подлатаю пару зданий. В основном моя голова была сейчас забита не возмущениями в адрес Джафара, а одним единственным вопросом. Почему меня, при всех моих способностях и знаниях, все щемят? Джафар, Хакурю, Му Алекси, Дайрен Каэн, откровенно говоря, хуй мне показал вместо того, чтобы пасть ниц. Не в прямом, конечно, смысле показал. Хотя я бы посмотрела. Он-то мужчина красивый, с сильным крепким телосложением. Интересно было бы оценить весь ассортимент. Жаль, характер, говно. И с Му Алексием все то же самое. Вот будь у меня гарем, они бы там были не мальчиками для утех, а прислугой. Один делал бы мне массаж ног, а другой стоял за моей спиной с опахалом, а виноградом кормил бы Синдбад, как сегодня утром. Ха-ха. Джудар в своем пидорском топчике танцевал бы танец живота, а всякие юнаны и хакурюститами были бы на подтанцовке, пока я буду кидаться в них гнилыми помидорами за халтуру. Ладно, хватит предаваться сладким мечтам о чужом унижении, какой у меня там фронт работ. Поднявшись в воздух, чтобы увидеть сверху во всей красе, что именно мы с величеством разрушили, я имела счастье наблюдать, что пострадала частично башня Белого Овна, частично там, частично сям, частично многовато что-то получается. А это точно мы все натворили? Может, кто-то из генералов под шумок разнес стену другую? Да тот же Джафар в приступе ярости. Чейерт, можно я просто заплачу? Ударение на второе А. Так, все, хватит ныть, будь мужиком, то есть бабой. Погнали браться за ремонтные работы. Стоит признать, что миссия оказалась не такой уж и сложной. В Альматаране Джинну восстанавливать берлогу было сложнее, там размах разрушений не сравнить с тем, что было здесь. Тут всего-то поднять в воздух кучу обломков и заставить их собраться обратно в правильную конструкцию как пазл, закрепив все это сверху силовой магией для устойчивости. Там, где нужно было подлатать металл, просто использовала магию огня и молнии, сплавляя необходимые детали, а потом остудила магией воды и магией льда. Еще и отполировала для красоты силовой и световой магией. Не то, чтобы я прямо кузнец от бога, но алую саламандру кто выковал? Соглашусь, что все делала исключительно магией, а не молотом с наковальней. Ну и что, руки-то из правильного места растут, в отличие от головы, ха-ха-ха. КХМ, шутки минутка. Все, перекур окончен, едем дальше. А вот там, где был тончайший хрусталь, большим куполом накрывавший королевскую оранжерею, который мы с Синдбадом разбили на осколки, появилась проблема. Мне не пришло в голову ничего гениальнее, чем обмануть всех и подсунуть им дешевое стекло вместо хрусталя. Вот только стекло создавать придется, потому что его тут как бы нет в том виде и объемах, которые нужны мне, чтобы заменить огромный купол оранжереи, который задели лишь слегка, а он, мать его, разлетелся дождем осколков. Повезло еще, что я волшебник, а то собирать с земли осыпавшиеся частицы хрусталя пришлось бы следующие лет 10. Ох, какая же хрусталь ненадежная вещь, красивая, не спорю, но ненадежная. Перед глазами пронеслись болезненные воспоминания, где ла-маман вопит не своим голосом, чтобы я не разбила бабушкин хрусталь. Суть в том, что у нас дома был шкаф с посудой на выход, то есть их вытаскивали только тогда, когда приходили гости, и для них накрывали стол. В числе такой посуды был фамильный набор бокалов из хрусталя, который бабушка со стороны мамы подарила родителям на свадьбу. Откровенно говоря, старье редкостное, дизайн так себе, объем небольшой, бесили они меня одним своим видом, потому что мне всегда за эти треклятые бокалы, на которые даже дышать нельзя было, не то, что прикасаться, прилетало по шапке. Жаль, пошутить про то, что дочь потеряла, зато бокалы сохранила, будет слишком аморально, я все-таки маму люблю, а она меня еще больше, бля, только лишний раз напомнила себе об этом. Очень скучаю, невзирая на все, что успело произойти со мной. Глаза моментально налились слезами из-за одной только мимолетной мысли. Ну что за размазня, все, хватит, не нужно. Только едва заживающую рану бередить, не надо этого делать, соберись, или отвлекись. Итак, стекло, из чего его сделать, думай. Кажется, обсидиан называют вулканическим стеклом, я читала о нем, понятно в какой из жизней, но видела вживую в да понятно какой из жизней. Знаю, все сложно, обсидиан должен быть там, где есть вулкан, а где один из вулканов мне по счастливой случайности известно, я когда-то с помощью него закошмарила несколько нерадивых пиратов. Что ж, думаю, вулкан не сильно обидится, если я возьму от него кусочек средних по сравнению с ним самим размеров. Понятное дело, что без борга к действующим вулканам лучше не соваться, если нет желания насладиться тонким ароматом ядовитых газов. До сжигания заживо невыносимым жаром может и не дойти, задохнетесь на подходе, вот почему борг, и еще раз борг, который выдержит, разумеется. Одна нога здесь, другая там, немного силовой магии, чтобы отколупать нужный камень и минус одна проблема. Магия такая волшебная вещь, дурость сказала, но суть, думаю, всем ясна. Ага, всем, мне, Джинну, который роется в моей голове сутками напролет, тому парню, воображаемому другу и боженьке. Что ж, обсидиан есть, да еще и невооруженным глазом видно, что богат кварцем. В смысле кварцы должен быть в составе обсидиана, но здесь его прям много, а это очень хорошо. Теперь надо его разогреть и расплавить. Разогревается он температурой лавы, то есть где-то при 1500-2000 градусов по Фаренгейту, и это не предел. Нет, это действительно напоминает мне то время, когда я создавал алую саламандру. Правда, с ней сложнее было, чешуя саламандры очень непростой компонент. Без борга не обойтись, ни мне, ни жителям, которые столпились внизу, глядя на меня как на циркового клоуна. Не отвлекаться. Начнем с обычного огня, который я направила на подвешенный в воздухе обсидиан. Пламя надо не только создавать, но и удерживать, чтобы оно не рассеивалось, окружилось вокруг обсидиана. Просто не люблю расточительства, выжму всю пользу до последней искорки. Затем добавляем жара, из-за чего огонь с рыжего постепенно начал становиться желтым, затем еще светлее, пока не стал белым, и, наконец, дошел до синего цвета, что означает, что мы достигли адского жара. Можно попробовать добавить магию молнии, чтобы быстрее плавилось, кусок-то большой. И опять краем глаза замечаю внизу жителей Синдории. Ну, чего они пялятся? Я чувствую себя каким-то посмешищем, на которое пришли поглазеть. Только самовнушение и помогает не реагировать на всех них. Наверняка смеются надо мной, падлы. И глаза пучат, потому что думают хы-хы, заставили чинить все, что сломало. Ух, как злит. Аж огня добавить захотелось, чтобы превратить обсидиан в вязкую жижу яркого рыже-желтого цвета, словно расплавленный металл. Затем с помощью магии растягиваю эту жижу в тончайший слой, имеющий полукруглую форму, и опускаю на конструкции в виде ромбовидных окон, которые до этого держали хрусталь. Пока обсидиан в жидком состоянии, просачиваем его в эти держатели, словно тесто заливаем в специальные формочки для выпекания кексов, и удерживаем в таком виде, не давая стечь вниз. Но если кексы мы отправляем в жар, то обсидиан мы, наоборот, начинаем аккуратно охлаждать водной магией, чтобы жижа правильно остывала и кристаллизовалась в стекло, а не в очередной камень. Затем присоединяю к водной магии силовую, чтобы отшлифовать поверхность с обеих сторон. Туда-сюда, туда-сюда, шлифуем мы без завтрака. Думаю, что стекло получится прозрачным, но слегка-слегка темным, а не чисто прозрачным, обсидиан все-таки. Ну ничего, будем считать, что купол у оранжереи будет с тонировкой, зато солнечные лучи не так сильно пропускать будет, а благодаря этому ничего не засохнет, да и смотрителям оранжереи голову слишком сильно не напечет, сплошные плюсы. Так, уже почти готово, еще раз пройдусь водной магией, и на всякий случай, легкое ледяное дуновение магии льда и ветра по всему периметру, чтобы наверняка остыло, застыло и не меняло формы и вида. Да, я была права, купол получился полупрозрачный как, хотя почему как, высококачественное стекло, но слегка темноватое. Кстати, на солнце красиво переливается. Немного световой магии для полировки и вуаля, закончила. И даже темный цвет кажется не пугающим, а как волшебная полупрозрачная дымка, только плотная. Еще разок огляделась, чтобы убедиться, что привела в порядок все, что умудрилась испортить. Вроде бы везде порядок, и все-таки люблю делать что-то такое прикольное и полезное с помощью магии. Ну красота ведь, и никто не пострадал во время рабочего процесса. Подхватив с собой водяной пузырь, в который я собрала все осколки разбитого хрусталя, отправилась к прорабу, ой, то есть к Джафару сдавать работу. И что я вижу? Ну, какие же они все безнравственные животные. Сидят, спокойненько жрут, пока я там в поте лица вкалываю. Это нормально, это вообще справедливо. Ладно, генералы, но Синдбад по какому праву получил свой завтрак, он тоже вообще-то виновен в погроме. Хотя кто бы смог лишить короля завтрака в его собственной стране, при всем уважении к Джафару, но он сам у величества на зарплате. Посему получается, что единственным лохом, оставшимся даже без завтрака, во всей этой истории являюсь я. Опять, уже закончила, спрашивает Джафар своим фирменным менторским тоном, который использует по особым случаям. Меня это так взбесило, если честно, и задело. Обычное дело, я всегда так реагирую, когда наказывают и заставляют отдуваться меня одну. В смысле, когда все серьезно, а не в шутку. Не знаю ни одного человека, кто радовался бы, что его наказали, еще и продолжают отчитывать после, тогда как остальные сидят и тихо хихикают. Да, а это уже мой фирменный тон, аля я говорю спокойно, а значит нахожусь в лютой ярости. На, дарю. Бросаю не только слова, но и шар, который, подкатившись к нему, исчезает, оставляя возле ног советника гору разбитого хрусталя. И что я, по-твоему, буду с этим делать? Что делать? Не сдержавшись, рявкаю. Ну не знаю, покушай в прикуску с вареньем, обычно это же делают с чертовым хрусталем. Ой, ну понесла ась. Строгий взгляд Джафара, Хинохоха с драконом состроили одинаково хмурые рожи, и остальные тоже сделали эти губы утиная жопа, выражая недовольство. Нет, чтобы похвалить меня за кристально чистую работу с волшебным результатом или просто доброе слово сказать, Джафар вообще ведет себя как моя вредная училка по геометрии. Так, вдох-выдох, спокойно. Пожалуй, позавтракать можно и у себя. Кстати, голод, еще одна из причин того, что настроение резко пошло вниз. Прекрати злиться, ласково улыбается мне Синдбад, вероятно, желая разрядить обстановку. Быстрее заканчивая, садись за стол. Вот только я злюсь еще сильнее от этого. Почему он говорит мне не злиться, а не Джафару хватит ворчать, она ведь все исправила. И не хочу я к вам за стол, ты можешь просто убрать его, дает бесценный совет Хинохоха. Куда? Я ведь специалист по утилизации разбитого хрусталя, особенно на чужой территории. Куда угодно, он разбит, проку от него уже нет. Кстати, а почему ты не собрала его обратно с помощью магии, а накрыла оранжерею чем-то другим? Проявляет безобидное любопытство Шеркан. Покрасоваться хотела, жители Синдории были в восторге от твоего выступления, чуть ли не с открытыми ртами смотрели, улыбается мечник. Эй, Емурайха, а ты так можешь? Замолчи, идиот, огрызается в ответ волшебница. И понеслась череда очередных споров и ругательств у этих двоих. Я понимаю, что Шеркан вроде как шутил, но закипаю еще сильнее. Покрасоваться хотела, то есть он считает, что разлетевшийся на сотни тысяч осколков разного размера и формы хрусталь собрать как сраный лево проще, чем полностью заменить его на что-то более прочное, более прозрачное и более легкое в работе. Молча я подбираю с пола хрусталь, вновь используя магию воды, чтобы запихнуть все это в шар. Уже знаю, куда его дену, раз уж им он без надобности. С тобой все в порядке? Раздается голос молчавшего до этого Спартаса. Полагаю, вопрос обращен ко мне, как и все взгляды. Хрусталь хрупкий, с ним возни много, даже с помощью магии нужно аккуратничать, проговариваю я без особого энтузиазма, словно доклад зачитываю аудитории. Обсидиан в этом плане проще и надежнее. Пойду, уберу этот мусор, указываю на водяной шар, попутно открывая портал. Это что, обсидиан? Во весь голос восклицает дракон, наконец-то подав признаки жизни и подорвавшись со стула. О, как все резко ломанулись на балкон, чтобы разглядеть мое творение. Вообще-то я там под шумок пару чар еще добавила для прочности, чтобы этот купол уж точно не разбился от непогоды или случайного удара. Но об этом я, конечно же, не скажу, потому что пусть идут нахрен, неблагодарные поросята, вот почему. Смело шагнув в портал, исчезаю в нем вместе с водяным шаром, наполненным разбитым хрусталем. Только прикол-то весь в том, что обратно я не вернусь. Выкину этот чертов хрусталь в тот же вулкан, возмещая свое наглое присвоение обсидиана, а потом к себе на остров к малолетним дармоедам. Не зря говорят, что в гостях хорошо, а дома лучше. Не знал, что пространственно-временная магия позволяет быть в двух местах сразу, мягко и учтиво говорит Юнан, сложив руки на груди и прислонившись плечом к косяку двери, ведущей на кухню. Я сразу пошла сюда в надежде хоть что-нибудь поесть, и раз уж наша золотая кухарка Хакурю и остальные сейчас занимаются с моим магическим двойником, свято веря в то, что это я и есть, мне пришлось самой что-нибудь сварганить. Что-нибудь – это овощные оладья. Потому что мне лень было заморачиваться на что-то более трудоемкое. Высказывание маги-отшельника никак не комментирую, знала, что именно он первым заметит неладное. «Я понял твое красноречивое молчание», — улыбается Юнан, отлепляясь от косяка и неспешным шагом направляясь ко мне, пока я жарила на сковороде оладьи. «Полагаю, все прошло не совсем так, как ты хотела. Меня так триггернуло с этого, что я со всей дури бросила на столешницу деревянную лопатку, которую до этого держала в руке. Это еще мягко сказано. Эти мужики просто квинтэссенция упрямства, гордыни, убогих шуток и обыкновенной душевной мерзости. Хочешь услышать, что произошло?» Это был риторический вопрос, потому что остановить меня уже не представлялось возможным. Маги учтиво слушал, взяв на себя роль кухарки, потому что я увлеклась настолько, что забыла про оладьи, одну партию которых Юнан спас от пригорания, пока пригорала у меня, а остальные он по доброте душевной дожарил. В моей интерпретации история представала в таком виде, что три коварных чудовища объединились вместе, чтобы подло измываться над несчастной хрупкой девушкой, не способной дать им отпор. «Не способной дать им отпор, ты их всех по горло в землю закопать можешь», смеется Юнан, лихим движением закидывая себе на плечо кухонное полотенце и перенося тарелку с оладьями на стол, кивая мне, чтобы я приступала к трапезе, а он взялся готовить чай. Опять травы свои сомнительные заваривает. Я со всеми ними не слишком хорошо знаком, однако моих знаний хватает, чтобы понимать одну простую вещь. Теперь я еще и тупая, не могу понять даже простые вещи, с набитым ртом отзываюсь я, потому что не успела проживать, а возмущению нужен выход. Не тупая, но, наверное, правильнее будет сказать наивная и прямолинейная, и ждешь того же от других, не меняя своего умиротворенного тона, отзывается Юнан. И все-таки, как же он похож на эльфа. Может, ему еще не поздно вытянуть уши? Неужели не заметила, что все трое откровенно провоцировали тебя? Да, от всей души воскликнула я. Именно это они и делали. И я не понимаю, зачем к ним тут с распростертыми объятиями пришли, а они свиньи, даром, что красивые. Но вот от Джафара вообще не ожидала. Даже от Синдбада ждала подвоха, но не от Конопатова. И как у него вообще могут быть веснушки при такой светлой коже? Последний вопрос был адресован Вселенной, а не Юнану. «Проверяли тебя, как само собой разумеющееся», — говорит маги, отвлекаясь от чая и поворачиваясь ко мне лицом. «А я так и застыла в непонимании с очередным оладушком во рту. Искали границы твоего терпения и смотрели, что будет, если их пересечь. Зачем?» — прожумкала я, возвращаясь к поеданию оладушка, но с интересом смотря на эльфа-мудреца. Мелькнувшие рядом с ним яркие светлые рух только взбудоражили моего внутреннего фаната эльфийской расы. Чтобы понять, с кем придется иметь дело, Рен, Каэн и Му Алекси не знали, что ты за человек, видели только на что способна как волшебник. Синдбад и его генералы, полагаю, их тоже одолевали сомнения, какой ты будешь, вернувшись. Да и Аладдин успел подогреть общий интерес, вскользь упомянув, кем ты была в Аль-Матаране. Погоди, то есть ты хочешь сказать, что то свинское поведение, с которым я столкнулась, это просто фарс, рассчитанный всеми на меня одну. На что Юнан многозначительно улыбается, разливая по чашкам чай. Они ведь не безумцы, чтобы просто так гневить того, кто в несколько десятков раз сильнее их самих. Уверен, при малейших признаках того, что они перешли допустимые для тебя границы, их тон сразу изменился бы. То есть, ну не еет, не может этого быть. То есть ты сама позволила им это свинское поведение, дав лишний раз убедиться, что по натуре ты, как бы это сказать, безобидный котенок, которому надо всего-то почесать пузико для полного счастья. И опасаться тебя особо не стоит, не потому, что не сможешь навредить, а просто не захочешь. Меня опять развели. По-своему интерпретировала я слова Юнана, подскочив с места от негодования. Что ты ржешь, маги? Кто будет спасать мою задетую гордость? Джин, джинни, над нами насмехаются. Вслух звала я своего синяка, не стесняясь присутствия Юнана. Они все равно знакомы друг с другом. Негодяев надо уничтожить, чтобы впредь неповадно было. И как ты будешь без них, если уничтожишь? Идиоты должны держаться вместе, поодиночке вы пропадете. Надо мной даже джин насмехается. В полнейшем ужасе схватилась я за лицо, осознавая весь масштаб катастрофы под громкий смех Юнана. Мне кажется, он ни в одной из жизней так не смеялся, как сейчас, продлевая себе эту жизнь на дополнительный век. Не благодари, Зе, живи долго, как и полагается эльфу. ХММ, мне только что пришла в голову идея, как сократить свой срок жизни на пару десятков лет. Юнан, нам нужен пирог, со всей серьезностью обратилась я к маге. Много пирогов, а конкретно, 4, с каким-нибудь кремом на поверхности, да пожирнее. Первый полетел из моей кухни в портал прямым рейсом в лицо Рынукайну по ту сторону. Второй украсил генеральскую мордашку Му Алексия, ознаменовав собой конец его плясок в тренировочном зале с мечом Барбатоса. Третий и четвертый, очевидно, в лицо Синдбаду и Джафару. Чтобы все запомнили раз и навсегда. Я не трогаю королевство и империи, я уничтожаю репутацию. Чаще свою, но в особые дни, чужую. Кстати, теперь я точно не скажу им, что свитки перенесут их не прямиком во дворец, а на окраину острова, так что уже послезавтра пилить пешочком им придется долго. Должна заметить, из Юнана вышел прекрасный сообщник и повар. Это ведь именно он с безмятежным видом положил в пироги тройную порцию заварного крема, никак не реагируя на мое высказывание, гласившее, что Юнан слишком буквально воспринимает смысл фразы «месть сладка». Глава 43. Спокойные тихие деньки. Примечание к части. Финальной проверки не было, поэтому публичная бета как никогда приветствуется. Я всегда знала, что преподавание – непростой труд, и когда училась по данной специальности, прекрасно понимала все аспекты будущей работы, тонкости и нюансы. Все-таки человеческая психология – вещь многогранная и неподвластная. Для меня не было секретом, что среди будущих моих учеников или студентов будут и те, кто не захочет учиться, а лишь просиживать штаны захочет. Знала и то, что будут хулиганы, пытающиеся сорвать каждое занятие. Знала, что могут попасться те, кто любит поумничать, стараясь выставить преподавателя дураком. Знала я много чего, но не ожидала, что соберу все сливки общества разом в небольшом бунгало на берегу моря. Хотела всего лишь порадоваться беззаботной жизни на собственном райском острове, даже нацепила созданные магией купальник и полупрозрачное паре ярко-фиолетового. Синдбад, дорогой, мысленно я всегда с тобой, цвета, а эти меня нашли и давай конючить. Зуб даю, что это коврик меня сдал. Сначала Юнану, который первым меня выследил и занял соседнюю лежанку, в наглую скинув с себя верхнюю часть одежды. Ему для полноты образа не хватает только расстегнутой гавайской рубашки, панамки на голову и солнечных очков. Пошутила бы про коктейль в кокосе, но он у него был в руках, какая-то смесь фруктовых соков с кокосовым молоком. Я не могла удержаться, и не создать магией цветастый зонтик и древесную трубку, которая кинула ему в напиток. Я бы тоже не отказалась, а потом прибежала детвора, нарушая молчаливую идиллию. Хулиганом, пытающимся сорвать каждое занятие, конечно же стал Джудар. Любителями поумничать, Титы Хакурю. Штаны просиживают Ксантас и Аладдин. И, К моему вящему удивлению, Лишпир, парень самого неблагородного происхождения из всех, послушно сидел и слушал, стараясь впитать как можно больше знаний. Зря я захотела сама с ними позаниматься, впредь буду сваливать все на магических двойников, потому что мне эта нервотрепка и даром не далась. В этом абсолютно нет никакого смысла, качает головой Тит, не соглашаясь с моими словами. Магия полета работает не так, подчиняясь воле волшебника, магия позволяет менять вес тела, благодаря чему и удается полет. Еще раз повторяю для особо одаренных, Тит Алексий, уже не выдержав, повышаю я голос. Магия меняет гравитацию вокруг тебя, поэтому твое тщедушное тельце и поднимается в воздух. Какой к черту вес тела? Вы, может, не знаете, но ядро мира обладает колоссальной гравитацией, которая и держит нас всех привязанными к Земле, чтобы не скатились с круглой поверхности и не дрейфовали в открытом космосе без еды, воды, воздуха, тепла и надежды. Тебе придется уменьшать свой вес до уровня бесплотного духа, и велика вероятность, что в процессе уничтожишь сам себя, а изменить силу, с которой гравитация на тебя действует, намного проще и безопаснее. Тебе в помощь тут будет силовая магия. Изменение силы, силовая магия, чуешь связь, силовая магия в сотню раз проще, чем то, о чем говоришь ты, поэтому начинающие волшебники по наитию используют именно ее для полета. Ты же предлагаешь изменить массу собственного тела. Вижу, что от веса мозга ты уже избавился, а остальное куда денешь? В шкатулку уберешь, пока не понадобится. Надо же, и никто даже не поспорит на этот счет. Вот спасибо. Спасибо от всей науки в моем лице. То есть ядро мира обладает магией, раз способно подчинять гравитацию, заинтересованно спрашивает Ксантос. Мир имеет круглую форму, вторит Пир. Временами я даже забываю, что рыжий парень, как бы это помягче сказать, ну типа крестьянин, хотя мне жутко не нравится это слово, потому что имеет какой-то негативный окрас. Что за космос такой? Это какое-то море, раз в нем дрейфуют, присоединяется Хакурю. Может, еще знаешь, как устроены звезды? Вставляет свою насмешку Джудар. Это противоречит понятию, что основа мира – это рух, вновь не соглашается Тит, у которого, кажется, Шахерезада головного мозга прогрессирует. Мрак незнания беспросветный. Да, рух – это основа основ, но в духовном слое мира, на котором построен векторный, а на нем физический. Физический мир тоже существует по своим законам. Или Тит реально думает, что ядром мира является не сфера температурой под 11 тысяч градусов по Фаренгейту, а гнездышко рух. Соглашусь, что все слои мира неотделимы друг от друга, но мы сейчас говорим исключительно про физическое строение, рано пока еще браться за более тонкие материи. Ладно, где там моя магическая карта мира, которая круглая? Чую, сегодня у нас будет урок астрономии. Я такими темпами стану магистром создания иллюзий, потому что я без показательного материала ничего не могу объяснить, да и визуальную память со слуховой не сравнить. Мальчишки лучше запомнят то, что увидят, а не услышат. Про космос особо разглагольствовать не буду, ограничусь тем, что это бескрайнее пространство за пределами миров и звезд, темное и холодное, без воздуха и пресловутой гравитации, полное многих тайн, которые не раскрыты по сей день. И пока не успели задать вопросы, на которых я наверняка погорю, резко перехожу к Солнцу. Кстати, Солнце – это тоже звезда, с нескрываемым злорадством говорю я, глядя на Джудара. В смысле тоже? Не понимает парень, даже не огрызнувшись в ответ, чем удивил меня. Солнце, оно же светит днем на весь мир, а ночью его не видно на небе. Какая же это звезда? Или хочешь сказать, что оно гаснет ночью точно так же, как звезды днем, поэтому тоже звезда, только неправильная? Боюсь, мне придется нанести сильную психологическую травму этому парню. Я сильно изменю твою жизнь, если скажу, что мир крутится вокруг своей оси, и ночь наступает не потому, что солнце куда-то убегает, а потому что мир поворачивается к нему, грубо говоря, спиной, из-за чего его не видно, и наступает ночь. Тогда как на спине мира царит день, и звезды не гаснут, просто свет солнца, которое к миру ближе других звезд, перекрывает их сияние, поэтому днем мы их не видим, но даю гарантию, что они на своем месте и никуда не деваются.